У демонов, противящихся деятельной жизни, есть три первостоятельные, за которыми следует все полчище этих иноплеменников, и которые первыми стоят на брани и посредством нечистых помыслов вызывают душу на грех. Во-первых, которым вверено стремление чревоугодия, во-вторых, те, которые подучают сребролюбию, в-третьих, те, которые призывают нас искать человеческой славы. Итак, если желаешь чистой молитвы, блюдись от гнева. Если любишь целомудрие, воздерживай чрево, не давая ему в сытость хлеба и скудостью воды удручая его. Бодрствуй в молитве, и пометозлобие далеко от жени от себя. Словеса Духа Святого да не оскудевают у тебя, и в двери Писаний толцы руками добродетелей. Тогда воссияет в тебе бесстрастие сердца, и ты узришь ум свой в молитве, блестящим, подобно звезде. Когда демон чревоугодия после частых и сильных борений не сможет растлить установившегося воздержания, тогда влагает в ум желание строжайшего подвижничества, ради чего выводит на среду известное о Данииле, ту скудную жизнь и семена, служившие ему единственной пищей, припоминает ему и о других некоторых отшельниках, которые всегда так жили или в новоначале, и понуждает стать их подражателем, чтобы, погнавшись за неумеренным воздержанием, не успел он и в умеренном, когда тело по своей немощи окажется бессильным для того. Думаю, что им справедливо не верить таким внушениям и не лишать себя хлеба, елея и воды. Ибо братья опытом дознали, что такая диета есть самая лучшая, только всего этого принимать не досыта и однажды в день. И было бы дивно, если бы кто досыта, вкушая хлеба и воды, мог получить венец бесстрастия. Бесстрастием же я называю неудаление от дел греховных, ибо это называется воздержанием, но отсечение страстных в сердце помыслов, которые святой Павел назвал и духовным обрезанием сокровенного Иудея. Если кто падет духом, слыша такие слова, тот да приведет себе на память сосуд избран, апостола, который в голоде и жажде совершал свое течение, этому демону подражая, и дух уныния, сей противник истине, внушает терпеливому мысль об удалении в глубочайшую пустыню, призывая его возревновать Иоанну Крестителю и начатку отшельников Антонию, чтобы, не вынесши долговременного и вышечеловеческого уединенничества, бежал он со стыдом, оставя свое место, а этот, хвалясь после того, сказал: «Укрепихся на него». Демоны не знают наших сердец, как думают некоторые из людей, ибо сердцеведет один, сведый ум человеч, и создав и наедине сердца их. Но то и слов, какие произносятся, то по каким-либо движениям тела они узнают многие из движений, происходящих в сердце. Положим, что мы в разговоре обличали тех, которые нас злословили. Из этих слов демоны заключают, что мы относимся к ним нелюбовно и берут от этого повод влагать нам злые против них помыслы, приняв которые, мы подпадаем под иго демона памятозлобия, и этот непрестанно потом располагает в нас против них помыслы мстительные. Посему справедливо Дух Святой обличает нас, говоря: «Сидя на брата твоего, клеветал еси, и на сына матери твоей полагал еси соблазну, отворял, то есть дверь, помыслам памятозлобия, и возмущал ум во время молитвы, представляя непрестанно лицо врага своего и его, имея таким образом за Бога. Ибо на что ум взирает непрестанно во время молитвы, то справедливо признавать его Богом. Потому будем избегать болезни злословия, никого не будем поминать злом или извращать лица свои при воспоминании о каком-либо ближнем. Ибо злые демоны с любопытством наблюдают всякое наше движение и ничего не оставляют неисследованным из того, чем можно воспользоваться против нас. Ни вставание, ни сидение, ни стояние, ни поступи, ни слова, ни взора все любопытствует, весь день поучаясь на нас льстивым, чтобы во время молитвы осрамить смиренный ум и блаженно его погасить свет. Евагрия монаха, изречение. Ава Евагрий сказал: «Избегай беседы о мирском, чтобы ум твой не возмущался, и правило безмолвия твоего не было нарушено». Говорил также: «Много значит молиться без развлечения, а еще более — петь псалмы без развлечения». Еще говорил: «Помни всегда об исходе твоем, не забывай вечного суда и сохранишь душу твою от всякого греха». Еще говорил: «Не будь искушений, никто бы не спасся». Сказал Ава Евагрий: «Начало спасения — самоукорение». Он же сказал: «Если впадешь в малодушие, молись, но молись со страхом и трепетом, молись усердно, бодренно и трезвенно». В начале своего монашеского жительства Ава Евагрий пришел к некоторому старцу и сказал ему: «Ава, преподай мне душеспасительное слово». Старец сказал ему: «Если хочешь спастись, то к кому бы ты ни пришел, не говори прежде, нежели он спросит тебя». Однажды по какому-то делу было собрание в кельях, и Ава Евагрий говорил тут. Пресвитер говорит ему: «Мы знаем, Ава, что если бы ты был на своей стороне, уже бы давно мог быть епископом и начальствовать над многими, а теперь ты сидишь здесь как странник». Ава Евагрий хотя был тронут сим, но не смутился и, кивнув головой, сказал: «Точно так, отец, но единое в глаголах, второе не приложу». Евагрий в своем гностике говорит: «Мы научились у праведного Григория, что главных добродетелей четыре — разумность, мужество, целомудрие и справедливость. Дело разумности, — говорил он, — состоит в том, чтобы созерцать умные святые силы. Дело мужества — стоять в истине. И хотя бы встретилось противоборство, не склоняться к несущему, приняв семена от первого земледельца, отвращаться от всевателя врага, свойственно, по его мнению, целомудрию, а дело справедливости — воздавать каждому по достоинству». Там же, говорит он, столб истины Василий Каппадокийский говорит: «Знание, происходящее от людей, усовершается постоянным занятием и упражнением, а происходящее от благодати — правдой, кротостью и милосердием. Первые могут приобретать и люди страстные, а последние — в состоянии принимать только бесстрастные, которые во время молитвы зрят свет, озаряющий их ум». Еще говорил он нам: «Ангел Тьмуитской церкви Серапион сказал, что ум очищается, упоеваясь духовным ведением, любовь врачует гнев, воздержание обуздывает похоть и пожелание». Еще Дидим говорил: «Непрестанно беседуй сам с собой о промысле и о суде, и предметы их старайся содержать в памяти. Промысел особенно виден в возведении нас от греха и неведения к добродетели и ведению».